Театр накануне открытия. Как могло случиться, чтобы за столь краткий срок театр, даже мечты, о котором недавно казались Волкову не только дерзновенными, но и неизбыточными, был накануне своего открытия? Этот вопрос не раз задавал себе Федор Григорьевич. Думал, удивлялся и радовался. Совсем же недавно все было. Детство. Годы учения в Москве, школьные спектакли, на которых он и его друзья, однокашники с увлечением и со страстью представляли духовные драмы, сочиненные Дмитрием Ростовским, Симеоном Полоцким, Феофаном Прокоповичем. Даже пытались тогда играть некоторые пьесы великого француза Мольера, приспосабливая их для своих школьных спектаклей. Потом возвращение в Ярославль. А любовь к театру и театральным представлением становится еще сильнее. Вокруг него, Волкова, собирается целая компания молодежи. Все они любители театра, охотные комедианты. И снова ставятся спектакли. Они идут в доме отчима Полушкина для очень тесного круга друзей и знакомых. А это скучно, не удовлетворяет. Да кроме того, желающих попасть на эти комнатные спектакли становится все больше и больше. Комнаты не могут всех вместить. Помнит он ту последнюю ночь на Красной площади перед отъездом в Ярославль. Причудливые блики месяца сияют в выпуклых стеклах Василия Блаженного. И кремлевские башни молчаливые и строгие. И часы с заморской музыкой проиграли полночь. А он сам со своими мыслями и думами. И от этой ли торжественной тишины, что царила вокруг, от красоты ли этой летней ночи, но начинает сначала тихо, в полголоса, потом все громче, все звучнее говорить любимую свою оду Ломоносова. «Лице свое скрывает день, поля покрыла влажно ночь, зашла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездни дна. И кажется ему, что голос его из края в края площади эхом отдается среди молчаливых стен и башен Кремля. А наверху над его головой звездным шатром повисло небо. Столько звезд, что даже свет месяца не может притушить их мерцающего блеска. Потом ему пришлось бежать без оглядки. Замелькали огни фонарей. Это к нему оттуда и отсюда со всех концов устремились растревоженные его голосом стражники. Не тогда ли ему впервые пришло в голову, а если тот амбар, что стоит у них во дворе пустым уже много лет, если взять его, да приспособить на первый случай для их представлений. Сколько народу потянулось на воскресные спектакли. Из всех уголков Ярославля уже и амбар стал тесен. И вот, наконец, открытие нового театра, огромного, на тысячу зрителей. Постройка его подходит к концу. А строил этот театр, можно сказать, весь Ярославль. Спору нет, немалую толику денег вложили в это дело они, Волковы, пять братьев. Но разве им одним по силам было бы поднять такую постройку? Да еще за такое короткое время содержатель ленточной фабрики Федор Холщевников с сыном Егором, оба страстные театралы, прислали для постройки теса и бревен, дал кирпича. Купец Григорий Серов, тоже любитель театральных представлений, он и сам иногда ставит у себя в доме спектакли. Кузьма Крепышев прислал сказать, что пусть, мол, не сомневается. Он отпустит холста на занавес и декорации. Бесплатно отпустит, и сколько потребуется. Кто дал красок, кто гвоздей, кто кровельного железа. И закипела работа. Явились и плотники, и столяры, и маляры, и кровельщики. Да нет, без денег пришли работать. Гончарных дел мастера, ими славится Ярослав, сделали для печей их будущего театра фигурные изразцы с разноцветной поливкой, зеленой и желтой. Теперь большое деревянное здание театра стоит готовое. Снаружи оно ничем не примечательно, Просто длинный сарай без окон. Да и внутри в нем нет ничего особенного, разве только большая удобная сцена и нечто вроде чуланов позади нее, где смогут переодеваться актеры. Но ведь главное в другом, сколько людей смогут смотреть их спектакли. Кто хочет, тот и смотри. Можно и одну копеечку за вход. Сейчас все они, сам Федор Григорьевич и оба его брата, и остальные актеры, заняты устройством сцены, декорациями, освещением, костюмами. Все они на время превратились в декораторов, костюмеров, маляров и плотников. Поскорее хочется открыть театр, а работы, кажется, прибывает с каждым днем.